Генчик не обиделся, обрадовался. Если я чайник, ты поварешка. Здравствуй. Привет. Я иду и вижу, кто-то знакомый шагает, синий с горошками. А я нарочно эту рубашку не снимаю, чтоб ты издалека разглядела. Это была такая отчаянная правда, что, конечно же, звучала как шутка. Девочка посмотрела на бинт. А нога-то все еще не вылечилась? Да это не для лечения. Это способ, чтоб тетки в трамвае с места не сгоняли. Какой ты находчивый. Ага, я такой. А почему не заходишь? Обещал ведь? Да, все как-то... Времени нету. Значит, уже не хочешь летать с берега? Но там же колючки. Да нет никаких колючек. Ты разве не слышал? На той неделе на откос летающая тарелка хлопнулась. А когда улетела, на склоне ни одной травинки. Чистая глина и песок. Вот это да. Конечно, да. Я там уже 100 раз прыгала. Хочешь? Я хочу. Девочка взяла Генчика за руку. И он сразу перестал стесняться. И они побежали, сперва по Кузнечной, потом через дамбу и вниз по Кошачьему переулку. Желто-малиновое платьице девочки трепетало, как маленький костер. Скорей, скорей, и ура! Радость полета, счастливое замирание в груди. Девочку звали по-мальчишечи, Саша. И этим она еще больше понравилась Генчику. Они 5 раз прыгнули с откоса. Потом покачались у нее во дворе на больших качелях. Затем Саша показала коллекцию пластмассовых африканских зверей. Такое у нее было увлечение. А Генчик рассказал про город и пружинщиков. Чуть не начал говорить и про капитана Сундукера, но спохватился. Может быть, это нельзя. Ведь капитан не его тайна, а Зои Политовны. После этого они еще несколько раз прыгнули с откоса, несмотря на то, что глина была влажная после дождика и прилипала к ногам и одежде. Ох, и перемазались мы. Ничего, глина сама осыплется, когда высохнет. Плохо только, что в глине какие-то твердые крошки. Раньше их не было. Это не крошки, посмотри. Это шарики такие оплавленные. Я же говорю, здесь посадка летающей тарелки была. От нее они и остались. Такие же шарики находят, где Тунгусский метеорит грохнулся, я читала. Генчик взял в ладонь смесь влажной глины и песка. И правда, в ней попадались гладкие, будто из черного стекла, шарики, величиной с крупную дробину. Ух ты! Мне такие и нужны! Генчик набрал столько боеприпасов, что шорты поехали вниз от тяжести в карманах. Генчик подхватил их, поправил под резинкой газету и вспомнил. Пора домой! У моей сестры душевная травма. Надо лечить. Несчастная любовь? Вот именно. Тогда иди. Придешь еще? Обязательно. Елена уже не ревела. Сердито возилась на кухне с посудой. Припудри нос. Он у тебя как стручковый перец. Сам ты, стрючок недозрелый. Убирайся. Пожалуйста. А между прочим, я была Петя. Катись со своим Петей. Оба трепачи бессовестные. Ты все-таки совершенно неисправимая дура. Прям как в глупой кинокомедии. Вместо того, чтобы нормально поговорить с человеком, разобраться спокойно, сразу истерика. Что за безмозглые курицы эти старшие сестры? Иди отсюда, пока не получил теркой по загривку. Да лучше сядь на нее и успокойся. Ты такой же болтун, как твой друг Петенька. Да не болтун он, бестолковая. Думаешь, почему он тебе эти истории рассказывал? Понравиться хотел? Больно ему это надо. Тут совсем другое. Это знаешь, как называется? Бессовестное вранье, вот как. Никакое не бессовестное. Наоборот, у него это плод творческой фантазии, вот. Потому что он писатель. Чего? Да. Его, может, потом будут в институтах изучать. Как Пушкина и Лермонтова, и Горького. А ты будешь локти грызть, что проглядела такого жениха. Денчик увернулся. Вот они, настоящие-то летающие тарелки. Захлопнул дверь, потом опять приоткрыл. Елена заметала в совок осколки. Генчик сунул в дверную щель газету. Почитай, а потом уж бей посуду. И ушел заниматься пистолетом. Шарики были, ну, как по заказу. Генчик пальнул из окна по спичечному коробку, что валялся на тропинке у калитки. Коробок взвился в воздух.